Дон Хуан потерял представление о времени. В трюме не было ни солнца, ни звезд, ничего, кроме поганого ведра и цепей на стене. Время словно остановилось. Молиться? Хоть и верил Хуан в Бога, как всякий испанец, но молиться предпочитал со шпагой в руках. Такая молитва Богом лучше услышана будет. А потому оставалась ненависть и планы мести. Ненавидел Дон свою мачеху, а вот месть, она будет, и будет сладко. Марианна пошла на это ради власти? Тогда он отберет то, что она ценит больше всего — корону и власть. Пусть официально правит Карл, но... врать ли себе при виде сводного брата, непропорционального, уродливого, с большой головой и вытянутым телом, первое, что думалось — дурная кровь. Только вот чья? Не отца же? Марианны, ее гадюки. Еще бы она не боялась. Случай, что с Карлом, и Дон Хуан имеет все права на корону. Он и его дети. А детей-то нету. Почему? Почему он до сих пор не женился? То родину защищал, то по морям шатался. Нет бы жениться и детей завести. Троих или четверых. Пока отец был жив, никто бы слова дурного не сказал. Он хоть и бастард, да признанный. Но все что-то доказывал. Кому? Если вырвется на свободу, обязательно женится. И детей сделает. Штук пять. Когда поздно ночью в Софьину спальню поскреблась одна из доверенных девушек, царевна не разозрилась. Сама их учила, не за страх, а за совесть, так что по пустяку не побеспокоят. А серьезное что? Что случилось? Выслушала доклад и принялась одеваться. Переплела косу, накинула серебром шитый летник и выскочила из опочивальни спеша. Туда, где ее помощь нужна была, к царевне Феодосии. С первого взгляда стало понятно, что не напрасно ее позвали, ой, не напрасно. Феодосия была в истерике. Правда, по полу не каталась, косу не рвала, но сидела ровно каменная. Только слезы текли и текли. А сесть рядом, обнять, утешить. Никто и не решился. Не по чину. Царевна ж. Хорошо хоть услышали, да за Софьей сбегали. Она вздохнула, присела на кровать рядом с сестренкой, обняла, погладила по худым лопаткам, выступающим под тонкой тканью ночной рубашки. «Тише, Феодосиюшка, тише, маленькая моя, все будет хорошо, все пройдет, боль уйдет». Софья шептала что-то ласковое, как некогда ей тетка Анна, и с горечью думала, что даже этого толком не умеет. «Не дано». Интриги плести, в бумагах разбираться, людьми командовать. Да, тут она может. А сестренке-то сейчас не команды. Ей просто материнская ласка нужна. Ох, матушка, что ж ты наделала в попытке привязать к себе отца? Была б ты жива, и не рыдала бы сестрица сейчас, так отчаянно, словно у нее душа разрывается. Не меньше часа прошло, прежде чем стихли последние, сухие уже всхрипы. Софья принялась ласково расспрашивать сестренку, а оказалось все просто. Феодосия винила себя в смерти Катерины. А то как же, это ведь они с Машей соглашались во всем со старшей сестрицей. Они накрутили себя до небес. Они подбили ее идти к Софье, а там уж... Софья только головой покачала. Вот как объяснить малышке, что нет тут ее вины? Ребенок ведь еще. Пусть в этом возрасте на Руси уже женят, а все равно. Ведь малявка. Тут ведь не годами измеряется, нет. Тут опыт важен, характер. Опять же, сколько человек в жизни пережил. А Федоська что пережила? Смерть родителей? Так матушку она, почитай, толком и не помнит. А отца не знает. Пожалуй, Софья еще и поболее младшими занималась, чем родители. Еще-то что? А нечего больше. Тепличная во многом растение, теремная девушка. Да и характер у нее отцовский, мягкий, трепетный. Машка вот, та другая, та в дедов-прадедов пошла, не согнешь. Феодосия, словно игрушка плюшевая, всяк ей голову оторвет. Недаром же Феодосия ревет сейчас у нее на плече, а Машка спит, сопя в две дырочки. Может, и поплачет когда, только никто о том не узнает. Кремень девка выросла, в отличие от младшенькой. Софья утешала сестренку, а сама с горечью думала, что ее в расклады включать нельзя. Найти ей хорошего мужа, чтобы прожила малявка жизнь, словно за каменной стеной, и не заморачивалась сложными вопросами правления и престола наследия, чтобы не травил ее никто и не гонял. Надо. Недаром она матери обещала о маленьких позаботиться. Катеньку не уберегла. Так хоть этой жизнь не поломать. Вот что ей стоило больше внимания девочкам уделять? Тогда бы и Полоцкий к ним в душе не пролез. И Катя жива была бы. Правда, тогда Софья сейчас лежала бы в гробу. А что творилось бы в Москве? Она передернулась от представившейся картины. А кто возьмет власть, если ее здесь не будет? Федя? Нет, не способен. Даже не так. Взять власть он способен. А вот вернуть ее брату? Нет. И не допустить розни в семье тоже. Не глупый, добрый, хороший, но слишком им легко вертеть будут. И настропалят, и науськают. И все, что они с Алешей и Ванечкой уже сделали, по бревнышку размечут. За ушан следить буду. Она у меня лишний раз головой не поведет. И за Федором тоже. Чтобы рядом с Москвой его не было. Вот ведь сестру утешаю, а сама о чем думаю? Чудовище, как есть чудовище. Только и выбора нет. Если не я, то кто-то другой подумает. И не так, как я. Сначала о государстве, а потом о себе. А наоборот. Сначала о своем кармане помыслят, потом о государстве. Да еще свою шерсть с государственной перепутают, не задумаются. Так что лучше я. Для меня-то многое виднее с моим опытом. А кто останется после меня? Детей надо воспитывать с рождения и смену себе заранее приглядывать. Обязательно. В сопливом возрасте начинать, пока малышня поперек лавки лежит. И начну. Второй раз ошибок не повторю и Алёшке их совершить не дам. Господи, помоги мне. Москва погрузилась в траур. Добрую царевну Екатерину любили. Вся семья Романовых шла за гробом. Плакали, чуть ли не волосы на себе рвали. Ульрика не знала, как быть. Идти или ограничиться соболезнованиями. Но Софья лично явилась к ней с траурным платьем в руках. «Ты — часть нашей семьи, ты должна...» Лучших слов девушка давно не слышала. Она уже поняла, что для Софьи долг — главная движущая сила. Долг перед семьей, страной. И если она признала Ульрику частью семьи... О, это дорогого стоит. «Да, разумеется. Но кто мог?» «Пока неизвестно». Софья чуть кривила душой. «Да, отравителя еще не нашли, но про возлюбленного Катерины уже знали. Князь Петр Григорьевич Львов, изволите жаловать». «Ничего не скажешь, симпатичный, лет 30. Не глупый». Иначе не взят был бы сначала стряпчим, а потом и стольником, но... Чего гаду не хватало? Власти? Денег? Голицыну позавидовал. Сейчас с этим вопросом подробно так разбирался Рамадановский. Вдумчиво, начав с иголок под ногти на ногах. И неспешно продвигаясь выше по организму, так, чтобы клочка целой шкуры не осталось. Жалела ли Софья мужчину? Да ни минуты. Не лез бы куда не надо, и остался бы цел. А Катя жива. Если бы она не нервничала, если бы не пришла к сестре. Софья ненавидела это «если». Слишком плохая замена тем, кого не спасли. Плакали все, и бояре, и простой народ, и царевны. Единственный плюс, который Софья нашла в этой истории, отложенная свадьба с Ушан. Теперь точно никаких поползновений до осени. Алексею она лично сообщит о своей оплошности. Найдет негодяев и сообщит. Казнить их сама тоже не будет. Агентура по Москве зашевелилась. Выползали из своих канав воры. Прислушивались на папертях нищие. Навострили ушки купцы. Софья готова была наградить любого, кто прольет свет на смерть сестры. Через 2 дня после похорон разрешилась и эта тайна. Государыня, у меня новости есть о вашей сестре. Была бы Софья кошкой, у нее бы хвост дыбом встал от такой новости, но... Какие? Василий Голицын был бледен и взволнован. Насколько могла судить Софья, непритворно. Мне кажется, к этому приложил руку английский посол. Вот как? Почему? Я недавно был в немецкой слободе. Софья поощрила его кивком. Ну, немецкая слобода, знаем, плавали. Боярин туда регулярно являлся, с отчетом. И Медведев бегал, пока еще было чем. Софья подозревала, что и Голицына уже раскрыли. Пора уводить из-под удара, но пока медлила. Не сказать, что она хорошо организовала работу с агентурой, но за ней-то опыт 20 века с его промышленным шпионажем и наработками. А за соперниками, ну, их опыту на 3 века меньше. И есть у меня там одна девушка. Только одна? Василий, разве можно так обижать девушек? Мягко подразнила Софья. А что делать, если этот поганец на баб действует, как валерьянка на кошек? Ее девушки и те ведутся. Пусть не все, но многие. Улыбка была ответом царевне. Вы ведь хотели Катеньку с Георгом сговорить. Так. Вот девушка о том и обмолвилась. Софья насторожила ушки. Она-то хотела. Но откуда? Девица из немецкой слободы. Так осведомлена о ее политике. Кристиан перед ней точно не отчитывался. Здесь тоже узнать неоткуда. Вывод? Кто-то об этом говорил. И недавно, иначе бы стерлась в памяти, заслонилась. И? Она убирается в доме одного англичанина. А тот служит московской компании. Вот теперь Софье и зашипеть захотелось. Вот откуда ноги растут. Вырвем с корнем. Что такое московская компания? Ну, если политкорректно, зародыш колониальной торговли. Если честно, наглая английская обдираловка русских купцов. Это дело постарался прикрыть еще Алексей Михайлович, когда в Англии Карла обезглавили. И неплохо так прикрыл. Остаточки хоть англичанам и попадали, но по сравнению с тем, что было, капля в море. Потом уже, когда на престол взошел второй Карлуша, приезжал лорд Карлейл. Пытался наладить отношения. Естественно, получил отлуп и разобиделся. Да настолько, что от пристального изучения Сибири его спас только добрый характер Алексея Михайловича. Тоже выдумал ответные подарки возвращать и нос перед царем драть. Быдло английское, хоть и лорд, а быдло. Ну и не до него просто было. 63-й год. Только что медный бунт отгремел. Тут финансовую систему тянуть надо, а не на идиотов обижаться. А она не помнит. Почему? Хотя странный вопрос. Ее тогда интересовали Алешка и Дьякова. Или наоборот, Дьякова и Алешка. А московскую компанию она зря из вида упустила. Да давить надо бы. Подробности? Да почти нет. Только поговаривают, что у представителя сей компании в гостях Недавно интересный человек побывал. И кто же? Улыбка у Василия была такая, как у кота, который сожрал все сливки, поимел всех кошек и твердо знает, что его за это похвалят. Некто Эдвард Говард, скромный английский купец. Говард? Государыня, вы, может, не в курсе, но Карлейлы-то Говарды. И наследника Карлейла так и зовут Эдвард Говард. Софья посмотрела на Голицына. Василий, если это правда, слов нет. А вы проверьте, государыня. Нагрец ухмылялся, но Софья не зрилась, за такое не жалко. Доказать, конечно, ничего не удастся, тут и говорить не о чем, но картинка-то получается непротиворечивая. Англы, узнав о матримониальных планах Софьи, начинают сильно обижаться. У них у самих две девицы на выданье. К тому же на Русь ни одна не сгодилась. А хотелось, ой, как хотелось. Это в той истории. Московская компания жива лишь потому, что на нее не обращают внимания. Алексей Алексеевич успешно воюет уже третью войну. Его сестра крепко держит в руках вожжи. А отрави ее сейчас. Софья представила, что ее нет. Кто возьмет все в свои руки? Федька, и к гадалке не ходи. А Ушан! Софья быстро чиркнула пару строчек Рамадановскому. Срочно проверить все Федькино окружение. Если откуда и могла стечь информация о сестре, о ее делах, привычках, вкусах, то от него. Девчонки в изоляции, Ванька уехал. Любава тоже, с кем попала, откровенничать не будет. К тетушкам не подберешься. Свекровь вообще не вариант. Сам того не желая, брат мог что-то изболтнуть. Аввакум постоянно пеняет, что Федька зла в людях не видит. Да хлопался ушами, братец. В злой умысел или желание Федора Света Алексеевича сесть на трон Софья и на минуту не поверила. Глупости. Ему этот трон, как ежику апеллятор, даром 100 лет не сдался. Парень и помыслить не может, чтобы брата предать. А с другой стороны, он не может, так кто еще найдется? Идеалисты, опасны. Брата Федя не предаст, а вот для блага родины или семьи много чего сделать может. Это как бомба с часовым механизмом. Никогда не знаешь, где рванет. Софья медленно сняла дорогое кольцо с рубином, протянула Голицыну. Если правда окажется, клянусь, не забуду. Вы меня и так своими милостями не забываете, государыня. А все же милости много не бывает. Так что подумай. «Чего желаешь?» «Подумаю». Васька ухмылялся. «Позволите идти?» «К Рамадановскому зайди, записку ему передай. Да все, что мне обсказал, ему расскажи подробно». Улыбка померкла. «И почему Федора Рамадановского так не любят? Милейший же души человек. Ему только кота Матроскина не хватает, и будет выритый дядя Федор. «Слушаюсь, государыня». Софья кивнула лихорадочно, набрасывая план. «Англичане? Ну, Что сказать? Не первый раз островитяне пытаются вершить континентальную политику. Ой, не первый. Но по рукам получат. В первый. Если это они, с корнем все грабушки повырывает. Им сильная Русь невыгодна. Они ее давили и давить будут. Но раньше ответить было некому, а сейчас есть. И ответ будет страшным, в духе этого века. К черту гуманизм! Поднявшему меч, она его вот туда и вколотит. По листу пергамента побежала первая строка, черная, тяжелая, как мысли самой царевны. «Карлейлы, вся семья и весь род!» Жалости Софья испытывать не собиралась. Надо хорошо вколотить в головы всех нерусских простую истину. Поднявший руку на русского обязан умереть быстро и мучительно. А коли это член царской семьи... Ладно... Медленно и мучительно. А то навострились. Нет уж, вы мне еще за Елену Глинскую ответите, за Ивана Грозного с его детьми, за смуту. А уж про некоего Артура Ди, который крутился возле деда, вообще помолчим. Софья не исключала, что если бы Алешка не оказался в Дьяково, и его бы отравили. Да и у Матвеева жена была англичанкой. Не многовато ли совпадений? Впрочем, отвечать любезностью на любезность и травить Карла или Якова Софья не собиралась. Сами подохнут, еще и страну до ручки доведут. О, нет, получат от всей широкой русской души исполнители. Это первое. Идеолог наверняка не Карл. У того мозгов, что у жеребца. И торговля. Самое нежное, уязвимое и чувствительное место англичан. Их кошелек. Вот туда и будем бить. Жестоко и ногами. Надо написать проект письма в Португалию. Это первое. И Дон Хуан. Вы попали. Чёрта с два, вы теперь вырветесь из цепких женских лапок. Кристиан же пусть женит Георга на англичанке. Такого короля Англии в самый раз подсунуть. Тряпка и есть. А мы? А нам пора запустить в Англию оружие массового поражения. Миледи Винтер. Этот проект Софья готовила уже 5 лет. В Дьяково, в строгом секрете, среди своих девушек. Туда и отправилась. Уселась в кресло в своем кабинете, вздохнула мечтательно. Как же хорошо! Вернуться бы в те дни до смерти отца, в тишину и спокойствие, когда самым страшным вопросом было, где взять денег на свои авантюры. Но не вернешь, ничего не вернешь. Вызовите Марию. Долго ждать не пришлось. Девушка, которая вошла в кабинет, была... Нет, не просто красиво. Нечто воздушное, хрупкое... И нереальная. Громадные голубые глаза, длиннющие до пояса, платиновые волосы, белоснежная кожа, тонкие черты лица и при этом абсолютное отсутствие моральных принципов. Девушка из сточной канавы во всей своей красе. Там Машка и родилась и воспитывалась аж до 8 лет. Потом мать убили, и малявка оказалась перед сложным выбором: продавать себя или воровать. Попробовала воровать, получилось, но плохо. Продавать себя не пробовала, видела результат, жить хотелось. А однажды ее заприметила Софья. Просто шла к заутрене вместе с царевичами и наткнулась на недетский взгляд голубых глаз. Очень недетский. В сточной канаве рано взрослеют. Она забрала девчонку, привезла в Дьяково, отмыла и учила вот уже 6 лет, за что и получила горячую благодарность подзаборницы. А еще у Машки обнаружились авантюрный характер, полное неуважение авторитетов и стремление к власти. Грех не воспользоваться. Государыня? Голубые глаза смотрели серьезно и внимательно. Софья кивнула на кресло напротив. Располагайся. Разговор будет неприятный. Честное слово, это не я. Тут же отперлась нахалка. Честное слово, не о том. Передразнила Софья и получила в ответ дерзкую улыбку. А о чем тогда? О твоем будущем. Слушаю внимательно. Очень внимательно, Маша. Сейчас тебе придется выбирать. Или ты остаешься на Руси, и рано или поздно мы найдем тебе хорошего мужа. Нет? Судя по сморщенному носу, точно нет. Зато это тихая и спокойная жизнь. Тебе не придется рисковать. Спать с разными мужчинами, опасаться яда. Уже интересно. Нахалка малолетняя, проворчала Софья, отлично зная, что девчонка не обидится. Есть второй вариант. Можешь поехать в Англию. А там меня кто ждет? Английский король. Старина Роули. Наводила справки? Уж это-то нам рассказывают. Обиделась девчонка. А делать что надо? Там сейчас Карл, потом будет Яков. Твоя задача — крутить ими обоими, так, чтобы они чихнуть лишний раз не смели. Понадобится спать с обоими. Нет, морочить головы. Но чтоб оба тебя обожали до позеленения. Задачка не из легких. А легкую тебе предлагать и не стоит. Оскорбительно. Довольная улыбка была ответом Софье. Ты первая среди сверстниц. У тебя лучше всего развито логическое мышление. Ты умна, опасна, знаешь языки и не склонна к тихой жизни. Потому я и говорю с тобой. Твоей задачей будет сделать так, чтобы все деньги из английской казны уходили только на тебя. Не на армии, флот, колонии, войны и прочие глупости. На твои прихоти, твои наряды, твои украшения, твои развлечения. А фантазия у тебя богатая, я знаю. Ты много чего придумаешь. можно должности продавать, можно праздники устраивать, можно что-то бесполезное строить, вроде Версаля». В голубых глазах загорелся хищный огонек. Клюнула девочка. «Я не стану тебя просить шпионить. На то будут другие люди, уж поверь. Ты просто должна размотать на мертвые и ненужные проекты всю английскую казну. Чем дольше, тем лучше. Ясно?» «Более чем. С этим я справлюсь». Самоуверенность не порок, но большое свинство. «А не свинство? Сидеть на своем островке, который ногтем накрыть можно, и ко всем лезть с указаниями». «Хм, вот и займи короля, чтобы не лез. Ага?» «Будет исполнено, государыня». «Легенду тебе подготовят, а пока привыкай к новому имени. Отныне ты Анна Мария де Бейль, миледи Винтер». «Леди Зима?» «Снегурочка, скажешь, тебе не идет?» «Привыкну, государыня». «Практикуйся в английском и французском. Легенда будет примерно такой. Ты из Нидерландов, протестантка, дворянка. Отец был французом. Но это ты потом все прочитаешь и выучишь. Карл очень падок на красивых женщин. Вот и постарайся, чтобы он не просто обратил на тебя внимание, но и прикипел». «Я девушка?» «По-моему, до сих пор». «Да?» «Да». «Вот и отлично. Умничка, что не размотала себя на кого попало. Девственность тоже товар. Найдем мы тебе престарелую тетушку, которая вывезет тебя ко двору. И начинай рыдать по погибшим от рук подлых французов или там испанцев. И конкретно коварного Людовика родителям». Из глаз Марии выкатились две слезинки, скользнули по мраморным щечкам, потом еще две, и хоть бы нос покраснел. Нет, рыдала бывшая беспризорница, так что хоть сейчас на большой экран. Красиво, элегантно, изящно. Станиславский сам бы рыдал с ней в обнимку от счастья. Ну и последний пряничек. Задание продлится ровно столько, сколько ты сама пожелаешь. Потом вернешься на Русь с другим именем и другой историей жизни. Полагаю, боярыня Мария... Это звучит? А если не захочу возвращаться? Значит, и там поможем. Русские своих не бросают. Романовы тоже. И в голубых глазах медленно зажигаются огоньки глубокой признательности. Своих! Этими словами царевна причисляет девчонку к своим людям. А что это значит для бывшей девчонки из канавы? Да все, спокойствие, защищенность, уверенность в будущем. За такое и душу продать не страшно. Держись, Англия, на свет появилась миледи Винтер. И в этот раз шкурой Бекингема тебе не отделаться.